Крепление с мягким щелчком зафиксировали его тело. Почти бесполезная предосторожность. Уж если откажут гравикомпенсаторы корабля, то перегрузки разорвут живую плоть. Но самый безумный пункт инструкции рожден не на пустом месте. За ним чья-то жизнь и чья-то смерть. Контакт. Теплая волна, смывающая уютный мирок пилотажной рубки. Пространство, раскрывшееся во все стороны. Планета, космос, корабли. Мерцающая радуга, душа корабля. И чужие сознания, огненными вихрями, кружащиеся вокруг. Еще никогда Алексу не доводилось видеть мир таким, находясь в центре у самой радуги. Цапля не в счет, это одноместный корабль. Его экипаж ждал. Алекс потянулся к маленькому белому вихрю. Он был уверен, что это Ким, и не ошибся. Вихрь выгнулся навстречу. Алекса обдало жаром, смесью обожания, вожделения, кокетства и чистой, ничем не замутненной готовности разрушать. Алекс коснулся вихря, словно хлопнул ладонью о ладонь девочки и отпрянул. Назад. К радуге. К кораблю. Тускло-красный, плотный сгусток пламени. Джанет. Она не бросилась навстречу капитану, лишь отсалютовала вспышкой света. Холодная, умирающая звезда. В любой миг готовая взорваться всепожирающей вспышкой сверхновой. Рассеянное облако голубого света, словно высокотемпературная плазма, скованная магнитной ловушкой. Алекс с жадным любопытством смотрел на Пака, пытаясь найти отличия от остальных. Навигатор не мог пользоваться биотерминалом, нейроны его мозга не были перестроены. Он входил в сеть корабля через примитивный кабель, словно какая-нибудь паучиха из бухгалтерии космопорта. Но вроде бы проблем это не создавало. Облако замерцало, приветствуя капитана. Дрожащий белый зигзаг. Пойманная молния. Когда Алекс вошел в виртуальное пространство, молния вытянулась, распрямляясь. Энергетик. Почему-то Алекс заранее был уверен, что поле выглядит именно так. Просто и без затей, как и положено новичку-астронавту, вчерашнему курсанту. И, наконец, второй мастер-пилот. Изумрудная спираль, горсть драгоценностей, связанная невидимой нитью, кружащая вокруг радуги корабельного сознания. На его появление Ханк вообще не отреагировал. Плохо. Алекс двинулся навстречу радужному свету. Это я. Радуга посветлела, каждый цвет спектра стал болезненно четким, ярким. Шесть цветов, которые, в общем-то, и видят в радуге натуралы, превратились в семь, придуманных учеными. А потом расслоились на бирюзовые полосы и морковные нити, багряные прожилки и канареечные пояса, серые тени и песочные волокна. «Прими меня!» Теплая ладонь, шелест листвы, солнечный свет, материнские объятия, морская волна, ласковый ветер, сладость и покой, замирающая страсть, пьянящая легкость, щенячий восторг, расслабленность и отдых, сдержанная гордость. Этого не испытать никому из обычных людей. Все сразу. Все радости жизни. Все собранное по крупинкам счастья. Алекс, маленький, пятилетний, снова бежал к морю, которое увидел первый раз в жизни. Бежал, смеясь от безудержной радости, к протянутым материнским рукам, к набегающей волне. Алекс, замерев от восторга, держит на руках лапу, свою собаку, настоящую, взаправдошнюю. И лапа с энтузиазмом лижет его лицо. Алекс, празднующий свой 13-й день рождения, сидит перед праздничным пирогом и горят разноцветными огоньками свечи. И отец, еще молодой и безмерно гордый, говорит про то, что в следующем году его сын станет спецом, пилотом, человеком, обреченным на счастье. Алекс уже курсант, едва научившийся владеть своими новыми способностями, целуется в городском парке с девочкой-натуралкой, его первой официальной любовницей, неопытной и жаждущий обрести этот опыт с его помощью. Алекс, впервые надевший форму пилота, стоит на плацу, и легендарный мастер-пилот Диего Альварес обходит строй, прикрепляя курсантам к форме нашивки и находя для каждого какое-то свое, особенное слово. Алекс, потный и обессиленный, выбирается из ложемента, едва держась на ногах, но внезапно сузившаяся горловина канала уже пройдена. Пройдена им, неопытным третьим пилотом, и никто из 500 пассажиров даже не заподозрил, как близка была смерть. Алекс, едва вышедший из госпиталя, затерянный один на чужой планете без денег и связей, спасает девчонку-спеца, помогает ей пройти самый сложный в жизни этап. Это было что-то новое. Он даже не подозревал, как велика была его гордость и радость, когда он спасал Ким. Но память живет своими законами. И теперь с ним навсегда останется эта ночь и сдержанный восторг человека, совершившего доброе дело. Что-то кольнуло Алекса. Почти неощутимо, мгновенно смываясь волной теплого радужного света. И все-таки кольнуло перед тем, как исчезнуть. Перед тем, как он стал кораблем. И экипаж стал частью его самого. Алекс послал приказ, не раздумывая, не оформляя его словами. И белая молния разгорелась, подавая энергию, а изумрудная спираль подняла зеркало с бетонных плит, втянула опоры, в последний раз протестировала оборудование. Голубой свет раскрылся веером, открывая перед ним сотни взлетных траекторий. Белый вихрь и красное пламя, его сжатые в кулаки руки напряглись, готовые начать бой, один на один со всем ртутным донцем, со всем миром. Теперь, когда Алекс слился с кораблем, все они стали единым целым, объединенным его волей, как оно и должно было быть. Алекс встал с ложемента, потянулся. Все вокруг еще казалось неправильным, ненастоящим. Слишком маленькая рубка после бескрайнего пространства. Выбирающийся из креплений второй пилот вместо изумрудной спирали. Колотящееся сердце вместо беззвучного потока энергии. 7 минут и 13,5 секунд, пробормотал Ханг, опуская ноги на пол. Вы считаете, для первой тренировки достаточно, капитан? Вполне. Алекс чувствовал, как изменился его тон, но поделать ничего не мог. Да и зачем? Теперь он стал настоящим капитаном. В этом и был смысл всей тренировки – ощутить каждого члена экипажа и вложить в их сознание свой образ. В этом, а никак не в слаженности действий, которая приходила неизбежно. «Капитан?» Он посмотрел на Моррисона. «Вам интересно, как вы выглядите со стороны?» Алекс подумал секунду и кивнул. «Да». «Белая звезда. Такая яркая, что трудно смотреть, даже там. Крошечная белая звезда. Когда вы слились с кораблем, радуга будто взорвалась изнутри». «Красиво?» — уточнил Алекс. Моррисон помедлил с ответом. «Не знаю. Эффектно, ярко, красиво, пожалуй». Но убежденности в его словах не было. «Благодарю вас, Ханг. Вы прекрасно пилотируете. Я думаю, мы станем делить полетное время поровну». Вот теперь второй пилот растерялся. «Капитан?» «Вы согласны?» «Да, черт возьми», — Ханг встал. «Но почему?» «Потому что вы хороший пилот», — сказал Алекс. Он не видел беса, но знал, что чертенок на плече ехидно улыбается. Пилотаж — это высшее наслаждение пилота. Слиться воедино с кораблем, стать металлической птицей, парящей между звезд, что может быть лучше? Только одно — быть капитаном корабля. И вот этой маленькой тайны Моррисон не знал. Он был лишь пилотом, как недавно сам Алекс. «Спасибо, капитан», — голос Ханга дрогнул. «Черт, я не ожидал». «Все в порядке, Ханг». Алекс вышел из рубки, остановился, вглядываясь в длинный коридор. Вот вынырнул из своей каморки в торце корабля энергетик, отсалютовал взмахом руки, помедлил и нырнул обратно к своим ненаглядным глюоновым потокам. В оценке своих действий он словно бы и не нуждался. Вот синхронно вынырнули из узких проходов, ведущих к боевым постам, Джанет и Ким. С хохотом хлопнули друг друга по ладоням, обнялись и только потом повернулись к Алексу. Он улыбнулся в ответ. Космос почему-то увеличивает в женщинах тягу к однополой любви. И Алекс мог бы приревновать, испытывая он Ким чувство большее, чем симпатию. Ревность лишь производная от той базовой функции, которая ему недоступна. Потом открылась дверь рядом с рубкой. И генералов вышел в коридор. По-прежнему в скафандре лишь гермошлем свернут. «Хорошо», — сказал Алекс. «Действительно хорошо». Пак улыбнулся. Легкое напряжение исчезло из его взгляда. «Трасса к Дориану была замечательна», — искренне сказал Алекс. «Никогда не собирался туда наведаться, но маршрут был замечателен. Я зря сомневался в ваших способностях». Навигатор млел, словно юная девушка, услышавшая свой первый комплимент. Алекс сообразил, что в какой-то мере аналогия верна, и торопливо продолжил уже более официальным тоном. но вот трасса к Зодиаку, которую вы прокладывали днем, далека от оптимума». «Позвольте, капитан», — вскинулся Пак. «Оптимальная трасса потребовала бы использования тоннеля в системе Моника-3». «Да, и что?» «Этот район не рекомендован к посещению малыми кораблями, капитан». «Но не запрещен». «Нет». «Но любой пилот предпочтет обойти ритуальную зону Брауни». «Пак, запомните, я не любой пилот». «И я не любой», — вставил появившийся за его спиной Моррисон. «Мне доводилось пользоваться туннелями Моники-3». «Как впечатление?» — полюбопытствовал Пак. «Тягостные, но это касается только пилотов». «Откуда у спецов такая тяга к самоубийству?» — пробормотал Пак. «Вы что-то сказали, навигатор?» — спросил Алекс. «Нет, капитан, я учел ваше замечание. В следующий раз я буду исходить из максимальной целесообразности маршрута, а не из его безопасности. Честь имею». Он повернулся и скрылся в своей рубке. Дверь захлопнулась. «Ну вот, мы его обидели», — вполголоса сказал Моррисон. Алекс мимолетно подумал, что обидело генералова именно вмешательство второго пилота. Пока разговор шел один на один, навигатор еще поддавался переубеждению. Оставшись же в одиночестве против двух спецов, немедленно замкнулся. «Зря я встрял», — вздохнул Моррисон, будто прочитал его мысли. «Простите, капитан». «Идемте выпьем», — сказал Алекс. «Все-таки мы провели первую тренировку и вполне успешно». «Пойдемте». «Девочки уже там, как я понимаю?» Моррисон отвел взгляд от пустого коридора. «Капитан, на всякий случай, у вас связь с Ким или Джанет?» «Пока нет». «Если я поухаживаю за девочкой, вы не будете против?» «Абсолютно», — Алекс усмехнулся. «Черт возьми, ты ведь тоже пилот, к чему вопросы?» «Всякое бывает», — объяснил Ханк, пока они шли по коридору. «Да, конечно, мы любить не умеем, соответственно, избавлены от эмоциональных предрассудков. Но вот был я на одном корабле, грузовик среднего тоннажа, ничего особенного, так у третьего пилота была связь с девушкой-навигатором, и он крайне неприязненно отреагировал. Понимаете, его религиозные чувства не допускали измены». «Слава богу, я атеист». «Тогда заметано», — кивнул Моррисон. «Только одно, Ханк. Девочка в меня влюблена. Но я не буду горевать, если вы покажетесь ей более подходящим объектом». Ханк самодовольно улыбнулся, но промолчал. Как мало ему потребовалось, чтобы обрести хорошее настроение. Всего 7 минут в контакте с кораблем. Они прошли вдоль закрытых кают и вышли в небольшой круглый зал. Кают-компания на малых кораблях всегда была общая для экипажа и пассажиров, и обстановка ее являлась компромиссом между аскетизмом и роскошью. Компромисс, как и следовало ожидать, оказался неудачным. Пластиковые стены украшали натюрморты в слишком уж пышных деревянных рамах, овальный стол был из обычного вспененного металла, зато 2 диванчика и кресло, пусть и снабженные фиксаторами, из дерева. Крошечный армейский бар заполняли чересчур изысканные напитки, от земных вин до эдемских коньяков и амброзий. На потолке изящный хрустальный светильник, а вокруг него маленькие лампы аварийного освещения. Похоже было на то, что неведомый дизайнер просто взял и смешал типовые проекты кают-компаний для экипажа и кают-компаний для пассажиров. Дверь в крошечный кухонный отсек была открыта, и там уже возилась Джанет. Алекс с радостью оценил ее согласие заняться приготовлением пищи. Будь Джанет феминисткой, ее не удалось бы загнать на кухню даже под дулом пистолета. Ким с бокалом в руке сидела в кресле у стены и смотрела на них как-то непривычно мрачно. «При появлении капитана следует встать», — негромко сказала Джанет, не оборачиваясь. Ким вскочила, едва не расплескав вино. Да, похоже, что вербовка Джанет была самым удачным шагом Алекса за последние дни. Если кто-то и мог сделать из Ким настоящего астронавта, так это женщина Себена. Однако, не меняя тона, продолжила Джанет, женщины, входящие в экипаж, традиционно не выполняют данное правило, приветствуя появление капитана кивком головы или обаятельной улыбкой. Она повернулась, демонстрируя Алексу эту самую улыбку. «Спасибо, Джанет», — сказал он. «Ким, да садись ты». «Будете сэндвичи, ребята?» Без всякого намека на уставной тон спросила Джанет, выходя из кухоньки с подносом в руках. «Обязательно». Ханк присел рядом с Ким, улыбнулся девочке. «Подруга спец, ты великолепно смотрелась на вахте». Ким фыркнула, глянула на Алекса, так пронзительно, будто знала об их разговоре. Черт! Алекс почувствовал, что краснеет. Ну, конечно же. 10 метров коридора, что это для Ким с ее усиленным слухом? «А ты та зеленая сопля, что болталась в пространстве?» — невинно спросила Ким у Моррисона. Наступила тишина. Ханк принужденно рассмеялся. «Обычно мой образ вызывает более приятные ассоциации, маленький белый вихрь. Поначалу они были более приятными», — отрезала Ким. Теперь дошло и до Моррисона. Он потер переносицу, виновато посмотрел на Алекса. «Ну что тут делать?» Для Ким их поведение выглядело более чем однозначно. Два мужика ее делят, причем тот, кого она любит, равнодушно отказывается от претензий. Положение спас, насколько его еще можно было спасти, Поль. Энергетик вышел из своего отсека, Алекс услышал чмоканье герметизирующегося люка, постоял минутку. Разумеется, всем, кроме Ким, было понятно, чем он занят. Но Ким от вопроса не удержалась. «А что он сейчас делает?» «Зеленая сопля», — ответил первым. «Видимо, Ханк обладал редкостной настойчивостью. Работа энергетика даже на чистых глюоновых реакторах связана с постоянным риском облучения». Ким пожала плечами, будто удивляясь столь азбучным истинам. «Его организм очень хорошо специализирован», — продолжал Ханк. «Например, кости черепа и таза содержат большое количество свинца, выполняя роль экрана. Ребра сращены в единую костно-хрящевую пластину с теми же функциями. Но одной из наиболее сложных проблем всегда считалась защита органов размножения. Ты же понимаешь, Ким, что облучение тестикул способно вызвать нежелательные мутации?» «Женщин надо набирать в энергетике», — мрачно сказала Ким. «Кстати, у нас так и делали», — заметила Джанет. Меланхолично взяла огромный сэндвич и откусила.